Параграф 139. Внешне есть поэтому, во-первых, то же самое содержание, что и внутреннее. То, что внутреннее, налично также внешнее, и наоборот. Явление не показывает ничего такого, чего не было бы в сущности, и в сущности нет ничего такого, что не являлось бы.